Глава шестая. Строгий ошейник. Сигара не прокуривалась. Египетская сигарета из личной посылки Роммеля тоже показалась безвкусной, и великолепный мокко отдавал сырыми опилками. Так и умрешь тут, в этом насквозь промороженном городе, среди развалин, пепла и битого кирпича, печально подумал штандартенфюрер фон Цанке. И старые товарищи, прочитав в газете мою фамилию, скажут: «Поглядите-ка, не дожил наш фон Цанке до чина бригаденфюрера». Ему стало очень жалко себя и свои розы, которые он так нежно и преданно любил, и среди которых мог проводить целые дни, размышляя о путях возрождения Великой Германии и о способах истребления низкого чувства сострадания в сердцах германского народа, или сочиняя в уме проект эффективного и энергического уничтожения поголовья недочеловеков на завоеванных германским гением территориях. Иногда он напевал над красавицей Розой «Шарль Малерен», или над прелестными малютками «Пинк Грутендорст», или над гордой и чванливой мистерис Генри Морзе, которую из ненависти ко всему англосакскому переделал, недолго думая, в Брунгильду. И напевая в своем розарии над тихо катящимися волнами старого Рейна, штандартенфюрер в коротеньком элегантном фартучке, в изящных манжетиках с бантиками, в небрежно повязанном шейном платке, походил скорее на симпатичного музыканта-флейтиста из симфонического оркестра, нежели на того, кем был на самом деле. Ох, как ужасно обманчиво бывает иногда внешность человеческая, как страшно бывают порой на поверку так называемые лучистые или кратчайшие или добрейшие глаза, и как вдруг неказистое обличье таит, случается, действительно прекрасное сердце, ясный ум и огромную недосягаемую чистоту помыслов. Симпатичный флейтист, обожая розы, четким и круглым почерком писал своему фюреру свои особо секретные докладные записки на темы, не подлежащие оглашению. И не раз случалось, что Гитлер, помахивая аккуратными листами золотообрезной бумаги перед носом у самого Гиммлера или Гейдриха или Розенберга, своим хамским ефрейторским голосом спрашивал: «А это вам известно? Это вами изучено? Эти вопросы вы разрабатывали?» Все шло отлично до похода в Россию. Даже здесь поначалу фон Цанке был наделен огромными полномочиями. Но те пункты и параграфы, которые так вразумительно выглядели на бумаге, не выдерживали проверки действием здесь, в этой непонятной стране. И Гиммлер, Гейдрих и Розенберг свели счеты с симпатичным старым флейтистом. Каждый спущенный партизанами под откос эшелон записывался на счет штандартенфюрера. После каждого своего отчета он получал уничтожающие шифровки, и уже во второй раз дубовые листья к его рыцарскому кресту проплывали мимо фон Цанке, хотя он точно знал, что приказ относился на подпись. И теперь вновь загадочная история с убитым бургомистром, этим проклятым доктором Постниковым, за которого бургомистр ручался и который стрелял в солдат зондеркоманды, убив троих парней. Может быть, свалить все на коменданта города, этого выскочку Цуштакельберг und Вальдек? Но что именно свалить? Ведь его жовтяк не удрал к партизанам, а убит у себя на квартире. Кем? Придерживая грелку на животе, это старинное средство помогало лучше других, он подошел к окну, протер ногтем промороженное стекло и внимательно посмотрел на повешенного Огурцова. Дурацкая казнь! Взбешенный пытками человек плюнул на портрет Гитлера, и его повесили за оскорбление нации, так ничего и не добившись. А попробуй не повесь. Добрый малыш Цоллингер тотчас же донесет, пользуясь своим правом гестапо внутри гестапо, что где в группе С безнаказанно заплевывают портрет фюрера.